Глава шестая. «Марков!» — выкрикнул патрульный и крепко зажмурился. Я в этот момент уже начал действовать. Подставлять неудачливого служивого было против моих принципов. И живой для меня он был гораздо более ценным, чем мертвым. Аспект воды уже давно распространился на здоровенную лужу рядом с нами. На пути молнии поднялась толстая водяная линза. Самая простая форма, но это все, что мне было доступно сейчас. Для более серьезных заклинаний нужно хотя бы взять первый круг. Однако этого хватило. Молния ударила в линзу и ушла в землю. На лице атакующего мага на миг появилось удивленное выражение, а потом он полетел под колеса внедорожника. В шее нападавшего возникло блестящее украшение в виде ножа Аршавина. Машина резко дала по тормозам, и пара стоявших на подножке магов ловко взлетела в воздух. Один поймал животом второй метательный нож Ратая, а второй рухнул прямо в лужу, что стало его последней ошибкой. Аспект воды славился своей связью с электричеством, а я отлично научился удерживать в ней заряды. Атака первого мага не пропала даром, и вся ее мощь обрушилась на его товарища. Неудачливый маг пару раз дернулся и упал навзничь. Я быстро протянул руку в сторону Николая, и тот без малейших колебаний вложил в нее короткий меч. Один удар, и противник в луже затих навсегда. «Кто такой этот Марков?» — спросил я. «Барон Алексей Юрьевич Марков», — выпалил лейтенант. «Майор ИДД, начальник по Южному округу Москвы». «Свободен», — не глядя на патрульного, холодно произнес я. «Дальше мы сами». «Но...» — было видно, что долг внутри лейтенанта прямо сейчас борется со страхом. «Я сказал, свободен!» Я чуть повысил голос, и патрульного как ветром сдуло, судя по его лицу, с огромным облегчением. Следом за первым внедорожником стояли еще два. Из них начали выскакивать люди, но среди них я магов уже не ощущал. После внезапной гибели троих вольных нападавшие начали вести себя осторожнее, но отступать никто из них даже не подумал. «Князь, вам бы отойти!» — спрыгивая на землю, предложил Николай. «Мы тут сами закончим. Не по чину вам мараться. А за магов спасибо. Сам бы я долго ковырялся». «Не стоит, Шатун», — назвав Ратая его позывным, ответил я, шагая вперед. Обстановка боевая, не до любезностей. Именно для того и придуманы короткие прозвища. Мне эти люди так же неприятны, как и тебе. С каждым шагом вокруг меня скапливалась вода. Лужа быстро показала дно, а весь ее объем сосредоточился передо мной. За грязным полотном виднелось полтора десятка противников. Половина из них держала в руках огнестрельное оружие. Я рванул вперед одновременно с первым выстрелом. Благодаря родовому дару семьи Разумовских у меня была возможность использовать на треть больше маны, чем позволял мой источник. Проблема была в том, что запасы энергии у меня были просто смехотворными. Даже первая сфера еще толком не оформилась. При таких нагрузках хватит моей защиты секунд на 10. Мне хватило 5. Пули, оставляя цепочки пузырьков, вязли в толстом слое воды. Аршавин, который был отлично знаком с подобной тактикой, бежал сразу следом за мной. В последний момент Ратай скользнул в сторону, а я выстрелил всей массой своего щита вперед. Стрельба прекратилась моментально. В ход пошло холодное оружие. Я успел ударить 2. Ближайший противник лишился запястья, а его сосед упал на землю с глубокой раной на шее. А потом все закончилось. Послышался резкий свист, и все разом стихло. Только пару мгновений спустя остатки нападавших начали медленно оседать на землю. Аршавин успел убить 5. Гибель остальных была заслугой его парней. Бойцы рода прошли вдоль дороги по лесу и атаковали наших врагов из зарослей. В ход пошел удивительно разношерстный арсенал метательного оружия. Никто из подчиненных Николая Петровича не нарушал закон империи и не использовал огнестрел в пределах столицы. «Яр!» — послышался крик со стороны нашей колонны. Настя выскочила из пикапа и с ужасом смотрела в мою сторону. «В машину!» — рявкнул в ответ я, и сестра тут же нырнула в салон. И правильно, сейчас был не самый лучший момент для споров. «Стартуем!» Парни споро собрали оружие у нападавших и побросали его в наш транспорт. Спустя 3 минуты все были уже готовы двигаться дальше. У входа на пост патрульной службы стояли 3 растерянных сотрудника с автоматами в обнимку и с ужасом смотрели на побоище. «Ваша светлость!» — проблеял Киреев. «Мы...» «Знаю, не останавливаясь», — ответил я. «Но это не отменяет того факта, что ты теперь мой должник. Дай мне 15 минут и звони куда следует. Поехали!» Колонна тронулась с места. Еще в начале перестрелки часть водителей из ближайших машин просто разбежалась. Словить пулю никто из них не хотел. Поэтому выезд из города напрочь заблокировали брошенные автомобили. Мы вылетели на трассу и понеслись в сторону ЦКАДа. Там уже можно будет свернуть на Тверь, но это уже заботы Аршавина и водителей. Я же достал из кармана куртки телефон и быстро набрал номер единой службы чрезвычайных ситуаций. «Единая служба чрезвычайных ситуаций», — пару гудков спустя ответил женский голос. «Оператор Арина, что у вас случилось?» «На меня и моих людей напали вооруженные люди», — невозмутимо произнес я. «Перестрелка у поста ИДД на Новорижском шоссе. Есть погибшие. Свидетель лейтенант ИДД Киреев Михаил Дмитриевич. На момент окончания столкновения он и 2 его напарника были живы. В нападении участвовали 3 мага из вольного объединения». «Как я могу к вам обращаться?» — после долгой паузы спросил оператор. «Ярослав», — ответил я. «Есть выжившие среди нападавших, Ярослав?» — осторожно спросила Арина. И я вопросительно посмотрел на Аршавина, который внимательно прислушивался к нашему разговору. Ротай недовольно покачал головой. Его ребята слишком привыкли сражаться с тварями аномальной зоны и били наверняка. «Среди нападавших выживших нет», — сообщил я. «А среди ваших людей есть погибший, Ярослав?» — задала следующий вопрос оператор. «Мои люди не пострадали». «На место выезжает отряд жандармерии, Ярослав», — пару мгновений спустя сообщила девушка. «Как вы оказались на месте происшествия?» «Нас остановил лейтенант Киреев», — невозмутимо ответил я. «По ориентировке на красный пикап. В нашей колонии есть машина, похожая на ту, которую сейчас ищут сотрудники ИДД». «Но в базе нет никаких данных о такой ориентировке», — растерянно ответила девушка. «Наверное, произошла какая-то ошибка», — безразлично ответил я. «В любом случае, если это потребуется в интересах следствия, я и любой из моих людей могут дать показания. Этот номер можете использовать в качестве связи. Найти нас можно в имении князей Разумовских под Тверью». «Прошу прощения, а кем вы приходитесь роду Разумовских?» — окончательно запуталась оператор. «Главой рода», — усмехнулся я. «Меня зовут Ярослав Константинович, князь Разумовский. Все вопросы по этому делу прошу отправлять лично мне. Согласно закону о правах благородных семей, я требую участия в этом деле 6-го отдела канцелярии Его Императорского Величества Алексея III. «Ваше требование внесено в протокол, ваша светлость», — разом изменившимся тоном ответила Арина. «Как только у жандармерии появятся какие-то сведения, с вами свяжутся ее представители». «Спасибо, Арина», — произнес я и повесил трубку. «Правильно сделал, ваша светлость», — одобрительно кивнул Аршавин. «Я как-то и не подумал, что стоит сообщить силовикам. Закостенел в лесах». «Бывает», — пожал я плечами. «Боюсь, в ближайшее время придется вспоминать старые навыки». «Уже понял. Можно вопрос, князь?» «Спрашивай». «Кто вас учил?» — внимательно глядя на меня, спросил Николай. «Насколько я знаю, вы долго приходили в себя после покушения на вашу жизнь. Одно дело — привести в порядок тело, и совсем другое — развить в себе навыки воина». «У меня было много свободного времени, Николай Петрович», — слегка улыбнулся я. «И желание изменить свою жизнь. Когда у тебя нет возможности покинуть дом, потому что вокруг полно недоброжелателей, начинаешь иначе смотреть на многие вещи и готовиться к самым разным ситуациям». «Интересный подход», — хмыкнул командир ближней дружины. В то, что он сходу принял мои объяснения, верилось очень слабо. Аршавин обладал колоссальным опытом в ратном деле и видел значительно больше, чем обычные люди. Но и я не показал чего-то сверхоригинального или необычного, кроме одного. Именно на это обратил внимание опытный воин. «И как интересно, в домашних условиях можно научиться убивать людей и ничего не чувствовать после этого». Николай попал в самое уязвимое место моего образа. Обычный парень, который 2 года приходил в себя после нападения, а потом сидел в заперти и просто не мог спокойно убивать людей. Тут недостаточно тренировок. Нужна практика. О том, что этой практики у меня в прошлой жизни было до тошноты много, сказать я не мог. Поэтому просто пожал плечами и ответил. «Это не люди, Николай Петрович. Это отребья, которая решила воспользоваться случаем и уничтожить мой род, пока я еще не вошел в силу. Это те отбросы, которые участвовали в травле моего отца и братьев. Для меня они никогда не были и не будут людьми. Любой, кто посягнет на имя или жизнь членов моего рода, навсегда потеряет право называться человеком». Я замолчал и уставился на дорогу за бортом пикапа. Ветер трепал волосы, но это было даже хорошо. Внезапно накатившая волна ярости постепенно угасала. Аршавин, все это время внимательно меня слушавший, замедленно кивнул, признавая мою правоту. Я внезапно обратил внимание на бойца, тихо сидевшего все это время у противоположного борта. Парень горящими глазами смотрел на меня и даже дышать боялся. «Князь!» — хриплым от эмоций голосом выдохнул боец. «Каждое слово как в душу!» «Капицын!» — хмуро посмотрел в его сторону Ротай, и боец тут же вернулся к наблюдению за дорогой. Как-то наказывать его командир не стал, только проворчал недовольно. «Совсем распоясались. Живем, как дикари, одним племенем. Никакой дисциплины». Тут Николай Петрович явно преувеличивал, судя по тому, что я увидел сегодня. Его подчиненные были настоящими волками рядом с обычными городскими псами. Ротай тянул всех бойцов за собой. Больше половины шли по пути воина, но пока непонятно, каких успехов успели достигнуть. Да и с дисциплиной у них все было в полном порядке. Когда добрались до выезда на Тверскую трассу, пришлось ненадолго остановиться, заправить машины. Я размял ноги и перебрался в салон, где на меня набросилась с вопросами Настя. Нюшу отключила после происшествия, и девочка крепко спала. К счастью, детский организм лучше адаптировался к разным стрессам. Был шанс, что сознание благосклонно скроет события у поста ИДД за пеленой, чтобы не травмировать ребенка. Отчасти поэтому наш разговор напоминал перешептывание 2 людей в кинотеатре. «Что это было, Яр?» — возмущенно прошипела Настя. «Недоразумение, Насть», — пожав плечами, негромко ответил я. «Какие-то чудаки решили напасть на лейтенанта, с которым я разговаривал. Пришлось вмешаться. Кто же знал, что все так повернется?» «Ярослав, я же не дура!» — нахмурилась сестра. «Я же все понимаю. 1,5 десятка вооруженных людей и 3 мага гнались за нами от самой Академии, чтобы напасть на лейтенанта ИДД. Это глупая версия». «Это официальная версия», — сделав особый упор на втором слове, ответил я. «Когда к нам приедут представители императорских служб и следователи, именно ее нам нужно будет придерживаться». «А они приедут?» тут же спросила Настя. «Тебя видели во время перестрелки?» «Разумеется, приедут», — осторожно погладив Нюшу по голове, ответил я. Девочка сладко зевнула и начала устраиваться поудобнее на коленях у сестры. Особенно после того, как я сам им позвонил и потребовал разобраться. «Зачем?» — округлила глаза девушка. «Это же только лишнее внимание к нам привлечет». «Сейчас нам такое внимание только на руку», — возразил я. «Не факт, что нападение не повторится. И в такой ситуации я только за, если в нашем имении будет в этот момент отряд жандармов, которые смогут зафиксировать нападение. Не забывай, что за нами теперь не присматривают люди императора. Вернее, теперь они не вправе нас негласно защищать». «Помню», — вздохнула Анастасия и надолго замолчала. А потом посмотрела на меня и спросила. «Думаешь, это пожарские? Решили добить нас, пока мы не уехали из столицы?» «Точно нет», — покачал головой я. «Слишком топорно и грубо. Ребята Аршавина вычислили тех магов еще возле Академии. Если бы этим занимались пожарские, то мы бы просто оттуда не смогли уйти. В машине князя находился кто-то чрезвычайно сильный», — нахмурился я, вспоминая те странные ощущения. Настя посмотрела на меня недоуменно, но ничего не сказала. «Да и нападавшие эти...» Я неопределенно покрутил рукой в воздухе. Пояснять сестре все нюансы точно не стоило. Потому что я банально не смогу объяснить, как сумел так точно определить навыки людей, которых никогда в жизни не видел. Рядовые бойцы были не более чем пушечным мясом. Не удивлюсь, если их всех ликвидировали бы сразу после нашей гибели. Среди них не было ни одного воина, а это уже говорило о многом. Как и тот факт, что смертники решили использовать огнестрельное оружие в пределах Москвы, где каждая трасса напичкана следящими артефактами и камерами. С магами тоже вопросов было много. Объединение вольных часто бралось за самые грязные заказы. В этой организации стояло множество магов, которым никогда не светило взять даже первый ранг. Кто-то уже сформировал сферы разума, но сделал это неправильно. Кто-то в принципе не был способен долго и методично работать для своего развития. Полноценного управления в этой структуре не было. Скорее, это была биржа наемников самого широкого спектра задач. «Говори уже», — не выдержала долгого молчания Настя. «Что с ними?» «Смертники они, Насть», — просто ответил я. «Уйти с места атаки или скрыться они не смогли бы. И даже та пылевая завеса им бы не помогла. Потому и говорю, что для пожарских это слишком глупо. Если бы маги напали на нас у ворот Академии, то их бы порвали в клочья. Тот же пожарский, чья машина стояла неподалеку. Да и Анатолий Викторович наверняка вмешался бы. Но мы ушли, и враги использовали план «Б». «То есть?» — моментально напряглась девушка. «Они могут и дальше нападать по пути?» «Вряд ли», — покачал я головой. «И так работали в большой спешке. Если и будет что-то, то не сейчас. До поместья точно добраться успеем. Поэтому можешь расслабиться». «А кто тогда?» — спросила Настя. «Я думала, что наши главные враги — это род пожарских. Они больше всех стояли за уничтожение нашего рода». «Не знаю», — покачал головой я. «Но очень хочу узнать. И ты мне в этом поможешь». «Чем?» — подняла брови княжна. «У меня есть имя. Барон Алексей Юрьевич Марков, майор ИДД. По словам того лейтенанта, этот человек занимает пост начальника патрульной службы по Южному округу Москвы. Узнай про него все, что сможешь. Главное — понять, к какой фракции он относится. Дальше уже будет проще. Но это терпит. Пока можно отдохнуть». Я откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Нужно было проверить состояние источника. Сегодня был первый случай, когда я открыто использовал магию. Всего два заклинания, но я чувствовал себя выжатым досуха. Нужно первым делом заняться формированием базовой сферы разума, а то так никакого семейного дара не хватит. Настя мне ничего не ответила, но я был уверен, что она подойдет к делу со всей ответственностью. На данный момент это был ее единственный способ как-то мне помочь. Потому что только текущих задач у меня было столько, что голова начинала идти кругом. Хоть начало поездки и не задалось, дальше все прошло как по маслу. Границу родовых владений князей Разумовских я ощутил так остро, словно бывал здесь множество раз. С начала времен главным достоянием аристократов была земля, и эта земля приветствовала нас как своих любимых детей. Даже восполнение маны в источнике увеличилось в полтора раза. Сколько мой род владел этим наделом? 200? 400 лет? Несколько поколений пропитали землю своей энергией, и она платила нам старицей. Колонна машин миновала небольшое поселение и свернула в лес. Завозилась и открыла один глаз Нюша. Девочка словно почувствовала, что мы почти на месте. А может, тоже ощутила влияние родной земли. Дар у младшей был на очень приличном уровне. «Дом, милый дом!» Чуть выглянув из-за спинки переднего сиденья, улыбнулся я. Но когда машина выехала за пределы леса и открылся вид на наше родовое гнездо, улыбка моя померкла. Российская империя. Москва. Кремль. Высокий худощавый мужчина с черными, как смоль, волосами устало протер глаза, откидываясь в мягком кресле. Алексей Александрович Романов, или Алексей III, правитель Российской империи, работал, сидя за большим столом и перебирая скопившиеся бумаги. Едва заметная чужому взгляду белая волна прокатилась по телу мужчины и слегка осветила вечерний полумрак кабинета, что освещался одиноким стоящим на столе ночником. Сильнейший маг Российской империи Алексей Александрович был при этом магом жизни, довольно редким и чрезвычайно сложно развиваемым аспектом. Но тут на помощь его владельцу пришла родовая способность императорского рода, предмет зависти или ненависти многих магов планеты. В свои неполные 64 года Алексей Александрович выглядел на 40, опять же, благодаря своему дару. Он мог бы выглядеть еще моложе, но делать этого не стал, чисто для правильного визуального его восприятия другими. В меру молодой, в меру благородный внешний вид. Маг жизни такого уровня был способен лепить свое тело как пластилин. Болезни обходили его стороной, и даже убить такого человека было чрезвычайно сложно. Но возможно, что было наглядно исполнено с его отцом, Александром Алексеевичем, императором Александром V. Краем глаза взглянув в монитор компьютера, что стоял сбоку, Алексей Александрович щелкнул мышью и выключил его. Дождавшись, когда монитор погас, он встал из-за стола и потянулся. Взяв со стола серебряный колокольчик, он позвонил, а сам вышел на балкон. Ночной летний ветерок приятно холодил лицо. Перед императором раскинулась ночная Москва. Несмотря на позднее время, город пока не собирался засыпать. Он бурлил жизнью, и практически все окна горели огнями. Слегка переливался, преломляя свет уличных фонарей, стационарный магический купол, что накрывал весь Кремль. Сейчас он работал в так называемом «холостом режиме», но при малейшей опасности мог скрыть все находящиеся внутри его зоны действия здания вместе с людьми, практически от любого существующего оружия, в том числе и от магии. Пустая трата магических ресурсов? Ну, спорный вопрос. Если бы такая защита была у одного его коллеги, то маленькая балканская страна не была бы поглощена агрессивным соседом, за одну ночь оставшись без правителя и своих сильнейших одаренных. Не слышно, как призрак на балконе появился его бессменный помощник. Высокий, нескладный мужчина, более чем 2-метрового роста, был чрезвычайно худым. Неестественно, большая голова и длинные руки навевали аналогии с пауком, тем более если бы кто-то взглянул в его глаза. Черные, как ночь, практически без белков, они внушали натуральный ужас всем, кому не посчастливилось скрестить с ним взгляды. «Ваш чай, ваше императорское величество, и ваша трубка», с глубоким поклоном, внезапно преломившись пополам, протянул мужчина под нос своему повелителю. «Спасибо, Иван», — благодарно кивнул император, сначала беря с подноса уже раскуренную, невзрачную, простую курительную трубку и с наслаждением затягиваясь густым дымом. Странная привычка для мага жизни, считали многие. А император же считал, что должны же быть у практически идеального правителя хоть маленькие недостатки. Выпустив клуб дыма, он взял горячий чай, что был налит в стеклянный стакан в серебряном подстаканнике. В янтарной жидкости плавала долька лимона, и император с удовольствием отпил глоток и счастливо улыбнулся. Вечерний ритуал, эти простые вещи — неизменно приносили ему удовольствие. «Каникул достаточно, ваше императорское величество?» — с тревогой спросил слуга. «Как всегда идеально, Иван», — кивнул император и снова затянулся ароматным дымом. «Что ты сегодня принес, мой старый друг?» Иван улыбнулся. В свете полной луны его улыбка выглядела зловеще. Это была еще одна их игра, когда вечером, перед сном, Иван приносил императору одну новость. Самую главную новость за этот день, по его мнению. То, что императору было сложно узнать из открытых источников. Что-то важное и интересное, а лучше необычное. «Молодой Разумовский прошел пробуждение. Он решил сохранить род». «Вот как?» Император даже не обернулся. Но голос его слегка вздрогнул. Прищурившись, он посмотрел на город. А в его голове пробежала волна воспоминаний. «Я бы сказал неожиданно, но нет. Кровь старого строптивца очень сильна. Жаль мальца и жалко рот. Все-таки они много сделали на благо империи, хоть и плохо кончили. Наша страна станет чуточку слабее без крови Разумовских». Он замолчал, попыхивая трубкой. Иван тоже молчал, ожидая продолжения. Длилось это недолго. Мозг императора работал как хорошо смазанный механизм в любое время дня и ночи. «Что ж», — выдал император после недолгого раздумья. «Молодой Разумовский проявил характер. Дадим ему еще один шанс». Он взглянул на своего помощника, и тот понятливо кивнул. «Все сделаем в лучшем виде, ваше императорское величество». «Хорошо, свободен», — кивнул Алексей Александрович, и слуга тут же с поклоном удалился, оставив самодержца в одиночестве, чтобы не мешать тому наслаждаться вечерним ритуалом. Москва потихоньку засыпала под заботливым присмотром своего императора.